14 марта 1934 года. Три дня провел я в его приемной. Секретарь уж и так, и этак. Я не отступал. Мариновался среди всего этого казенного добра, зеленой суконной обивки стульев да латунных светильников. Видел, как Вяземский уезжал, приезжал, снова уезжал. Он, конечно, узнал меня. Я поднялся ему навстречу, но он только нетерпеливо головой мотнул. «Обождете, не до вас теперь». Так и я обжидал три дня. Думаю, это был его собственный приказ, иначе давно бы уже назначили час приема и вежливо попросили бы на выход. Нет, это его желание было — показать мне мое место, сидеть под его дверью. Что ж, пусть. Принял он меня только сегодня к вечеру. Секретарь, этот бравый, колючеглазый молодец, вышел невозмутимо, не закрывая двери за собой, и сообщил: «Борис Сергеевич может вас принять». Я чуть не подскочил. За время долгого сидения я сперва волновался, страшился этой встречи и разговора. Потом путался во фразах, которые буду говорить, пытался выстроить их поудобнее. Потом выстроил, наконец, всю свою речь и успел заучить. Потом все забыл, устал. И так три раза. Словом, когда переступал порог кабинета, в голове было пусто, как у каучуковой куклы. Он сидел во главе длинного стола, и я шел по ковровой дорожке все ближе и ближе, пока не достиг крайнего к нему места. Мне хотелось видеть его глаза, пока буду говорить. Он осклабился, приподнялся в кресле и пожал мне руку. «Михаил Александрович Великжанин, 1889 года рождения». У него стала быть такая привычка поминать каждому его год. Пугает людей осведомленностью. Он предложил садиться. Я сел. И напала такая неловкость, такая страшная, что переложить портфель или достать из него бумаги невозможно даже помыслить. Не знаю, как этот черт действует на других, но мне стало не по себе. И тут я вспомнил башню, Нину. Это придало сил, и я быстро принялся говорить, зачем пришел. По одной просьбе за раз, признаюсь, про Нину я не заикнулся. Сейчас важно было спасти башню. Я говорил и говорил, и робость прошла. Я сел на свой конек, стал расписывать драгоценность Сухаревой башни для Москвы, для престижа нашего города среди всех столиц мира. Говорил об ее уникальности, исторической ценности, функциональности. В ней же коммунальный музей. Признал даже необходимость сноса церковных сооружений в ходе перестроения Москвы. Сделка с совестью, за которую потом немало ночей проведу в муках. Но теперь не это было главным. Вяземский все слушал, то улыбаясь в усы своим мыслям, то хмурясь, то ковыряя полировку на столешнице, то размешивая рафинад в чае. Я закончил и замолчал. «Одним словом...» — он похрустел своими короткими пальцами, один за другим поворачивая их в суставах. «Вы хотите, чтобы я отдал вам башню?» «Не отдали, Борис Сергеевич», — удивился я формулировке. «А пощадили! Это удивительное строение Петровской эпохи является...» Он прервал меня. «Вам и ту, и эту подавай. Обеих. Не слишком ли жирно для одного скромного архитектора?» Я не совсем его понял. Скорее заподозрил, о чем он толкует. А Вяземский продолжал. «Обе сразу. Неплохо устроились. Да вот только так не бывает. Выбирайте». «Простите, не прощу. Но это уже другой разговор. Выбирайте. Либо одна, либо другая». «Не вместе!» Он говорил о Нине. и о башне. Снос башни назначен на вечер 13 мая сего года. Однако я могу поспособствовать пересмотру решения и буду весьма настойчив, как только умею, чтобы вашу драгоценную развалюху не тронули. Но тогда вы оставляете Нину Романну в покое навсегда и больше никаких возвращений, счастливых воссоединений и прочих радостей. Или вы уезжаете с нею. И тогда башню взрывают так, что летят клочки по закоулочкам. Решайте. Сказать, что я похолодел, значит ничего не сказать. Этот момент был страшнее, чем пули германских солдат, свистящие над моим окопом. «Борис Сергеевич, мы же с вами взрослые люди. Мы воевали», — попробовал я вразумить его. Вяземский оказался совершенно душевно больным. Мне это было ясно как день, но он пресек мои увещевания. «Решайте, решайте». «Здесь и сейчас нет времени на обдумывание и сентенции. Увольте!» «А вам тут, простите, какая выгода?» «У меня свой резон, и вас я посвящать в него не намерен». Он долго пил чай, раздувая щеки и громко прихлебывая. А я смотрел, как желтоватого напитка становится все меньше и меньше. Эта чашка была будто бы песочными часами, отсчитывавшими мои секунды на раздумье. «Вот скажи, когда мы? Когда сегодняшний день, этот момент?» будто бы снова спросила меня моя Нина. И вот, наконец, чай был допит, а стакан отставлен в сторону. Тотчас появился бравый молодец из приемной и унес его прочь. И тогда Вяземский снова обратил ко мне свой взгляд. Не могу и не стану описывать, как больно давалось каждое из моих слов, сказанное Вяземскому. Мне нет прощения. Этот город, эта страна должны проклясть меня за все сказанное, но я не мог поступить иначе. Я озвучил свое решение и двинулся прочь. Он сказал мне в спину. У Нины в рамке на туалетном столике стоит фотография неба и облаков одной своей подружки, состоящей у нас на внештатной работе. Она говорила: «Эта фотография напоминает ей об одном человеке». «Я знаю, это она о вас». «Сантименты», — Вяземский хмыкнул и пошевелил бровями. Я молча вышел.